Глава 33. Яндекс знает все. Сердце у Нади все-таки ёкнуло, и не только от неожиданности. Во рту стало сухо, застучало в висках, ноги сделались ватными, готовыми вот-вот подкоситься. Девушка поймала себя на том, что чуть было не рванулась вперед. Обнять Ерчука? Броситься ему на шею? От чего спасла, пожалуй, вот эта вот пришедшая очень кстати ватность ног, да вспыхнувшая одновременно с прочими чувствами ярая злость на себя, на все эти предательские, неуместные чувства, на самого Ерчука и вообще на все вокруг, ставшее вдруг неприветливым, гнусным, недобрым. Однако начальник полярно-зорнинского гарнизона почувствовал, видимо, Надин внезапный порыв. Он перестал улыбаться, заметно побледнел и произнес едва слышно. «Так что, может, обнимемся?» «Нет!» — только и сумела выдавить девушка. «Ну, нет так нет!» — выдохнул Ерчук и оглянулся. Надя тоже посмотрела туда. По лесу шли люди, и среди них не было ни одного участника экспедиции, жителя Полярных Зорь, на что она еще втайне надеялась. Мужчины числом около 30 и возрастом примерно от 20 до 50 лет были одеты кто во что гораст. Кто в полувоенную форму, кто в залатанные джинсы и свитера, кто в засаленные телогрейки, а кто и вовсе в неузнаваемую с первого взгляда рванину. Вооружены были абсолютно все, но тоже по-разному. Имелись тут так и вполне приличные на вид, так и раздолбанные, обмотанные изолентой и проволокой калаши, и карабины, и охотничьи ружья, и что-то вообще, скорее всего, самодельное. Но внушающего уважение оружие было все-таки больше, хотя, впрочем, и даже единственного выстрела из разваливающегося в руках самопала могло оказаться достаточным, чтобы унести чью-то жизнь. Девушка с трудом поборола желание обернуться, посмотреть, не видать ли база с его варварами. Делать этого, конечно, ни в коем случае не стоило. Дать понять бандитам, что она здесь не одна, значило бы погубить на корню весь ее план. Да и самих отправившихся с ней людей, пожалуй, тоже. «Это что, она?» Подойдя к Ерчику и не спуская с Надей острых, глубоко посаженных маленьких глаз, спросил коренастый бородатый мужчина, неопределенного, но отнюдь не юного возраста, одетый в добротный, с блестящими пуговицами, китель и темно-синие, заправленные в сапоги брюки. На голове мужчины красовалась засаленная, некогда, видимо, белая бейсболка с едва различимой надписью «Сочи, 2014». «Она!» — кивнул начальник гарнизона. «Какого хера она тут делает?» Продолжая сально пялиться на девушку, но с таким видом, словно она не могла этого слышать, поинтересовался у Ерчука бородатый. «Сейчас узнаю», — сухо ответил тот. На его скулах заиграли желваки, и Надя была уверена, что Олег Борисович с трудом сдерживается от того, чтобы не отдернуть бандита, а то и заехать ему в челюсть. «Вы отдохните пока 10 минут, а я с ней поговорю. Наедине она мне быстрее все расскажет». «А мы тоже не прочь отдохнуть с ней наедине», — гоготнул коренастый и обернулся к своим. «Так ведь, братцы?» Братцы вдохновенно заржали в ответ, сопровождая хохот неприличными телодвижениями и жестами. Кто-то даже стал демонстративно расстегивать штаны. Надя почувствовала, как по спине скатилась струйка ледяного пота. «Не пора ли запеть про горы?» мелькнула трусливая мысль. Но бородатый коротко взмахнул рукой, и веселье разом затихло. «Лады!» — смерил он Ерчука холодным взглядом. «Иди почирикай! И не бзди! Слово Яндекса — не вонь подритузная!» Бандит в развалку направился к своим, а начальник гарнизона, подскочив к Наде, схватил ее за локоть и, словно хищник добычу, поволок ее за собой в сторону. «Мне больно!» — вскрикнула девушка. Хватка Ерчука действительно оказалась довольно болезненной. Однако на самом деле Надя испугалась не столько боли, сколько сумасшедшего порыва Олега Борисовича. Но тот будто вовсе ничего не услышал, лишь упорно продолжал тащить ее за собой, приговаривая: «Скорей, скорей!» «Ничего, сейчас!» «Что он делает?» Уже всерьез запаниковала Надя. «Не тронулся ли часом умом?» Но все разрешилось быстро. Деревья внезапно расступились, и перед девушкой раскрылась покрытая мелкой рябью гладь Сейдозера. Возле берега, привязанные к вбитым в землю колышкам, стояли 4 дюралюминиевые моторные лодки. Начальник гарнизона подхватил автомат, снял его с предохранителя и прицелился в ближайшую лодку. «Что вы задумали?» — ухватилась за ствол калаша, опуская его вниз Надя. Теперь она уже не сомневалась, что Ярчук сошел с ума. «Это очень не кстати», — подумала девушка. «Но еще более не кстати окажется, что он и впрямь начнет дырявить лодки. Бандитам это точно вряд ли понравится. Со всеми вытекающими последствиями». Олег Борисович стал дергать автоматом, пытаясь освободить его от Надиных рук. «Пусти! Ты не понимаешь! Мы сейчас уедем отсюда, и они нас ни за что не смогут догнать. Нужно только вывести из строя остальные лодки». «Куда уедем?» От изумления девушка едва не выпустила автомат. «Вы что такое несете-то?» «Как куда?» На пару мгновений замер Ярчук, но тут же вновь возобновил попытки вырвать из цепких Надиных ладоней оружие. «Домой, конечно. Мы доедем до Лавозера, сядем в УАЗик и покатим в полярные зори. Я даже не мог надеяться, что все так удачно получится, что я так быстро тебя найду». «А меня вы спросили?» — вспыхнула Надя. «Мне это, по-вашему, надо?» «Неужели ты еще не поняла?» — выпучил глаза начальник гарнизона. «Ведь эти люди — бандиты. Оленегорские бандиты. Уголовная шушера. Мразь, подонки. Для них человеческая жизнь ничего не стоит. А сейчас нам выпал такой шанс, что не воспользоваться им — огромная глупость. Даже не глупость, а преступление». «Против кого?» — прищурилась девушка. «Против нас с тобой, против нашего будущего». Ярчук рванул на себя автомат, и Надя его все-таки не удержала. Начальник гарнизона вновь нацелился в лодку, и тогда девушка встала напротив нее, прямо на линии огня. Ярчук перевел ствол на соседнюю лодку. Надя в 2 прыжка переместилась туда же. «Ну что ты делаешь, а?» — процедил Олег Борисович. «Уйди в сторону, по-хорошему прошу». «А по-плохому как будете просить?» «Никак не буду. Оглушу прикладом, брошу в лодку и увезу». «Спасибо за прямоту, только посильнее тогда бейте, чтобы сразу насмерть. А то ведь, когда я очнусь, все сделаю, чтобы вашу жизнь отравить. Чтобы вам в петлю влезть захотелось. Чтобы вы прокляли этот день, когда меня отсюда увезли». «Но почему?» — опустил, наконец, оружие Ярчук. «В конце концов, если бандиты сдержат слово, тебе так и так придется поехать с нами». «Интересный расклад», — подбоченилась девушка. «Что значит «придется»? Кстати, как вы вообще с ними вместе оказались, да еще не в роли пленника? И что это за слово они вам дали?» Ярчук заметно стушевался, но быстро взял себя в руки. Вскинул голову и посмотрел на Надю, как ей показалось, с вызовом. Собственно, так оно и было, потому что начальник гарнизона сказал следующее: «А я не стану ничего скрывать, оправдываться там или еще там что. Хочешь знать — слушай. На нас напали сразу за Оленегорской развилкой. Видишь их сколько? И это еще не все. Примерно столько же осталось там. Да, с 10 мы все-таки подстрелили. Но ведь ты помнишь, сколько нас было? Оружие море. А людей? В общем, машину, на которой я ехал, им удалось захватить. Остальным я скомандовал уезжать. Все равно бы и меня не отбили, и сами полегли». «Да вы прям благородный герой!» — не удержалась от подколки Надя. Однако Ярчук на слова девушки отреагировал спокойно. И совсем не так, как она ожидала. «К сожалению, не герой», — сказал он. «Умирать я все-таки не захотел. Испугался». «И что, вы заплакали, после чего бандиты вас пожалели?» — вновь не сдержалась Надя. «А они никого не жалеют. И я не заплакал. Хотя раз уже обещал ничего от тебя не скрывать, то скажу, что, пожалуй, был близок к этому. Но жизнь свою я купил, причем в кредит. Это как? Я обещал, что пущу их жить в полярные зори. Что? Возмущенно завопила девушка. Да вы знаете, кто вы такой. Вы жалкий трус. Нет, даже не вы, слишком много чести. Ты, жалкий трус и подонок. Мы с таким трудом отстояли город от варваров, а ты, гнида, за свою дряблую шкуру отдаешь его этой мрази. Гнев настолько захватил ее, что Надя, подскочив к начальнику гарнизона, плюнула ему в лицо. Тот неспешно утерся тыльной стороной ладони и улыбнулся. «Спасибо. Для меня это что божья роса. И то, что за город переживаешь, меня радует. А уж за то, что ты на «ты» перешла, отдельное спасибо. Мне твое выканье было, как нож по сердцу. Ну а теперь слушай дальше. Во-первых, одно дело пообещать пустить их в город, а совсем другое – сделать это в действительности. Мне тогда главное было найти аргумент повесомее, чтобы они меня не прикончили. А во-вторых, я отсрочку придумал. Решил двух зайцев разом убить. Сказал, что одной моей жизни для этого будет мало. Мол, сначала они должны мне помочь, съездить со мной в одно место и забрать для меня одного человека. Меня? А кого же еще? Но зачем меня забирать? «Ведь я же и так собиралась вернуться». «Не вернулась же», — усмехнулся Ярчук. «Потому что вы», — Надя специально выделила голосом это слово, «со своими бандитами нам обратный путь отрезали. А еще ваш шпион и провокатор Селиванов на нас ранил». «Сплоховал Андрюха», — сокрушенно покачал головой начальник гарнизона. «Я велел его убить, а не ранить». А сам-то он где? Шлепнули? Надеюсь, его кости уже падальщики растащили. Злорадно оскалилась Надя. А ваша любовь я теперь поняла и оценила. Прикрыться мной от бандитов решили? Наоборот же, дура, все-таки вскипел Ярчук. Я ведь говорю. Все было отговоркой. Нужно было что-то придумать, чтобы не вести сразу бандитов в полярные зори. И я надеялся, что все равно подвернется удобный случай, чтобы их обмануть. И вот он, этот случай. Кого я подставляю? Я тебя спасти хочу. Ну и себя заодно. Теперь-то поняла? Давай садись скорее в лодку, а то нас сейчас схватится. А я быстро сейчас... Снова он поднял автомат. Надя с досадой едва не заплакала. Ну надо же, в каком идиотском положении она оказалась. Ведь ее задумкой как раз и было притвориться перед Ярчуком, что она жить без него не может, и уговорить его как можно скорее уехать отсюда. Но уехать вместе с бандитами, чтобы увести из этих мест беду, сделать ненужным замысел Наноса, а тем самым спасти и его, и всех здешних жителей. А что теперь? Уехать с этим человеком, который после разговора с ним не только перестал вызывать какие-то чувства, но и стал ей откровенно неприятен и даже противен. Так ведь ее жертва окажется напрасной. Бандиты останутся тут, да еще и без лодок. Это значит, что ей придется подать сигнал базу, чтобы его люди поспешили к Наносу. И тогда... Нет, об этом лучше не думать. Что-то еще можно сделать, найти какой-то выход, помешать как-то Ярчуку, но его тоже лучше не злить, а то догадывается о ее замысле. «Постойте!» — так ничего не придумав, снова встала между автоматом и лодками девушка и заговорила совсем другим тоном, просящим, жалобным. «Постой, Олег! Нельзя тут оставлять твоих этих бандитов! Здесь живут саамы, простые, безобидные, наивные люди. Живут и никого не трогают. А бандиты ведь их в покое не оставят. Ведь не оставят же, согласись». «Не оставят», — кивнул начальник гарнизона, на лице которого, помимо его воли, стала расплываться счастливая улыбка. «Еще бы! И на «ты» его назвала, и по имени впервые обратилась. Но нам-то что? Пусть они сами тут разбираются. Я вообще не пойму, зачем ты сюда пришла? Чтобы, — сглотнула Надя вставший поперек горла комок, — уехать отсюда с тобой. Ты был прав. Мне здесь не место. Я это поняла. И о тебе все время думала. Я решила, с тобой мне действительно будет лучше. Но Саамы, им-то за что страдать, если вообще кто-то живым останется? А я потом всю жизнь не смогу себе этого простить. Давай вернемся вместе с ними. Пожалуйста, Олег, очень тебя прошу. Скажи им, что все они свое обещание выполнили, и ты теперь готов выполнить свое. А по дороге мы придумаем, как от них избавиться. В конце концов, если ничего не получится по дороге, то разберемся с ними в самих полярных зорях. Там ведь у нас и людских сил, и оружия куда больше, чем у этих. Эти к нам не в 30 рыл, а всем Оленегорском нагрянут. Это будет похлеще варваров. Огнестрельного оружия у них, конечно, меньше нашего, но тоже хватает. Зачем нам своими руками создавать такие проблемы? Вот ты жалеешь дикарей, а наших людей пожалеть не хочешь. Наверняка ведь многие погибнут, и, по сути, тоже из-за тебя. Это ты разве сможешь себе простить? Ведь еще сильнее будешь мучиться, если, конечно, мы сами при таком раскладе уцелеем. И потом, — замолчал вдруг Юрчук, и глаза его при этом подозрительно сузились. Я, кажется, понял, в чем тут основная причина. Точнее, в ком. Ты ведь не всех дикарей пожалела. Тебе на них по большому счету наплевать. Ты пожалела только одного дикаря. Наноса своего разлюбезного. Ведь так глаза начальника гарнизона превратились в узенькие щелочки, а худое его лицо еще больше, кажется, заострилось и побледнело. «При чем тут Нанос?» С огромным усилием сделала равнодушное лицо девушка. «Он теперь среди своих. Да еще стал Нойдом. Я ему больше не нужна. Да и он мне чужим стал. Как власть получил, сразу нос задирать начал. Мною даже пытался командовать. А я этого не терплю. А тут как раз вы. Вот я и поняла. Это судьба. Так поехали, раз судьба. Сколько тебя можно упрашивать?» — взревел Юрчук. «Куда это вы собрались ехать?» — послышалось вдруг от деревьев. «То-то, думаю, расчирикались. 10 минут прошло давно, дай погляжу. А тут вон, а какой базар! Кинуть нас вздумали голубки! Душняк нам устроить!» Коренастый Яндекс шел к ним не спеша, в развалочку, и говорил будто бы задушевно, ласково. Однако Надя увидела, как нехорошо блестят его маленькие глубоко посаженные глаза, и как побелели пальцы, сжимающие рукоять автомата. «Мы», — судорожно сглотнул побледневший начальник гарнизона, «мы никуда, без вас. Я ее вообще уговаривал поехать, с нами». «Гнилой базар», — с печалью в голосе помотал головой бандит. «Лечись, паскуда! Засобачить ты нас с земляками хотел, с жучкой своей слинять!» «Я не...» — клятвенно прижал к груди руку Олег Борисович. Но Яндекс, вмиг перестав казаться ласковым, ткнул его в лежащую на сердце ладонь стволом автомата. «Ты кому очки втереть хочешь, сявка? Вас с самого начала мой индюк пас. Всю вашу пургу срисовал и мне прочирикал. Шмальнуть бы сейчас в тебя, как в суку последнюю. Да только без тебя нам не раскрутиться в зорях твоих. Помнишь еще, на что подписался?» Юрчук молча кивнул. «Вот и мы с братвой свой зебок не хотим оставлять». Яндекс отнял автомат от груди Олега Борисовича. «Пошли мочить твоего фазана! Да назад до хаты пора!» Надя почти ничего не поняла из того, что произнес бандит, хотя то, что он весьма недовольным Юрчуком, ей было ясно. И что уезжать он пока не хочет, тоже. А еще девушка заметила, как при последних словах Бородатого напрягся и метнул в ее сторону опасливый взгляд начальник гарнизона. Что-то тут было явно не так. Куда все-таки зовет этот неприятный до дрожи Яндекс Олега Борисовича? Она набрала в грудь воздуха и, хотя коленки опять предательски затряслись, решительно выпалила. «А как-нибудь попонятнее можно это повторить? Или вы русского нормального языка уже не знаете?» «Надя, ты что?» — сделав круглые глаза, зашипел на нее Юрчук. Однако бандит неожиданно рассмеялся и сказал очень дружелюбным тоном. «Отчего же не знаю?» «Яндекс знает все. Правда, что считать нормой, а что нет, весьма спорно. Ну да ладно, не хочется ссориться по пустякам с такой милой барышней. Так что ради вас всегда пожалуйста. Так вот, я сказал этому непорядочному человеку, что он, решив сбежать с вами отсюда и оставляя нас при этом в весьма неприглядном положении, поступает очень плохо. На его возражение, что все было не так, я ответил, что он меня обманывает, поскольку мой человек с самого начала следил за вами и подслушал ваш разговор, о содержании которого и доложил мне. За такие нехорошие поступки мне очень да и сейчас, говоря откровенно, хочется застрелить этого, ткнул в сторону Ярчука стволом автомата Яндекс. Но, увы, без него нам ничего не светит в полярных зорях, куда он нас обещал пустить пожить. Однако мы с коллегами, мотнул он головой в сторону деревьев, не выполнили еще всех своих обещаний, данных этому гражданину. А оставаться в долгу мы, в отличие от него, не привыкли. «Почему не выполнили?» — перебила Яндекса Надя. «Ведь вот она я. Вы же ему меня помочь найти обещали. Так что можно возвращаться». «Это было лишь первой частью обещания», — добродушно улыбнулся ей бандит. «А что за вторая часть?» Обернулась на застывшего каменным изваянием начальника гарнизона девушка. «Разве неуважаемый господин Ярчук вам не сказал?» — притворно удивился Яндекс. «Найти и прикончить вашего мужа, конечно».